мы пошли. — А Светляков вернуть забыли? — сказала Фроня. — Пусть он еще подержит. — Можно, типи, — сказала Кэдди. — Мы принесем. — Не вы их ловили, — сказала Фроня. — А если я разрешу вам идти с нами, тогда можно, чтоб еще подержал? — сказала Кэдди. — Нам, Степи, никто не велел тебя слушаться, — сказала Фроня. — А если я скажу, что вам не нужно меня слушаться, тогда можно, чтоб еще подержал? — сказала Кэдди. — Ладно, — сказала Фроня, — пусть подержат Типи. Мы зато посмотрим, как там голосят. — Там совсем не голосят, — сказала Кэдди. — Говорят же тебе, там званый ужин, правда, Верш? — Отсюда не видать, что у них там, — сказал Верш. — Ну так пошли, — сказала Кэдди. — Фроне и Типи можно меня не слушаться, а остальным всем слушаться. — Подыми его, Верш. Уже темно почти. Верш взял меня на спину, мы пошли к крыльцу и дальше кругом дома. Мы выглянули из-за дома. Два огня едут к дому аллеей. Типи вернулся к погребу, открыл дверь. — А знаешь, что там внизу стоит? — сказал Типи. — Содовая. Я видел, мистер Джейсон нес оттуда бутылки в обеих руках. Постой минутку здесь. Типи пошел, заглянул в двери кухни. Дилси сказала, — Ну, чего заглядываешь? А где Бенджи? — Он здесь, во дворе, — сказал Типи. — Иди смотри за ним, — сказала Дилси, — чтоб в доме не было вас. — Хорошо, мэм, — сказал Типи. — А что, уже началось? — Ты иди, знай, гуляй с ним подальше от глаз, — сказала Дилси. — У меня и без того полны руки. Из-под дома выползла змея. Джейсон сказал, что не боится змей, а Кэдди сказала, что боится. А она вот нет. И Верш сказал, они обе боятся. И Кэдди сказала, не шумите, папа не велел. «Нашел, когда реветь», — говорит Типи. «Глотни лучше этой со спрелевой». Она щекочет мне нос и глаза. «Не хочешь? Дай я выпью», — говорит Типи. «Вот так, раз и нету. Теперь за новой бутылкой сходить, пока никто нам не мешает». «Да замолчи ты!» Мы стали под деревом, где окно в гостиную. Верш посадил меня на мокрую траву. «Холодно». Свет во всех окнах. «Вон за тем окном бабушка», — сказала Кэдди. «Она теперь все дни больна. А когда выздоровеет, у нас будет пикник». «Что я знаю, то знаю», — сказала Фрони. «Деревья шумят и трава. А рядом комнатка, где мы болеем корью», — сказала Кэдди. «Фрони, а вы, Степи, где болеете корью?» «Да где придется», — сказала Фрони. «Там еще не началось», — сказала Кэдди. «Сейчас начнут», — сказал Типи. «Ты стой здесь, а я пойду ящик приволоку. С него будет видно в окно. Сперва только бутылку кончим». «Ух ты, от нее прям хочется совой заухать». Мы допили. Типи втолкнул бутылку через решетку под дом и ушел. Мне слышно их в гостиной. Я руками вцепился в стену. Типи тащит ящик. Упал, засмеялся. Лежит и смеется в траву. Встал, тащит ящик под окно. Удерживается, чтоб не смеяться. «Жуть, как горланить охота», — говорит Типи. «Залазь на ящик. Посмотри, не началось там». «Еще не началось», — сказала Кэдди. «Музыкантов еще нет». «И не будет музыкантов», — сказала Фрони. «Много ты знаешь», — сказала Кэдди. «Что я знаю, то знаю», — сказала Фрони. «Ничего ты не знаешь», — сказала Кэдди. Подошла к дереву. «Подсади меня, Верш». «Твой папа не велел тебе лазить на дерево», — сказал Верш. «Это давно было», — сказала Кэдди. «Он уже забыл. И потом он велел сегодня меня слушаться. Что, разве не правда?» «А я не буду тебя слушаться», — сказал Джейсон. «И Фрони степи тоже не будут». «Подсади меня, Верш», — сказала Кэдди. «Ладно», — сказал Верш. «Тебя будут пороть, не меня». Подошел, подсадил Кэдди на дерево, на нижний сук. У нее штанишки сзади грязные. А теперь ее не видно. Трещат и качаются ветки. «Мистер Джейсон говорит, что выпорет, если сломаешь дерево», — сказал Верш. «А я тоже про нее расскажу», — сказал Джейсон. Дерево перестало качаться. Смотрим на тихие ветки. «Ну, что ты там увидела?» — Фрони шепотом. «Я увидел их. Потом увидел Кэдди. В волосах цветы и длинная вуаль, как светлый ветер. Кэдди! Кэдди!» «Тихо, — говорит Типи. — Они же услышат. Слазь быстрей. Тянет меня. Кэдди! Я цепляюсь за стену. Кэдди! Типи тянет меня. Тихо, — говорит Типи. — Тихо же! Пошли быстрее отсюда. Дальше меня тащит. Кэдди! Тихо, Бенджи! Хочешь, чтоб услышали? Идем, выпьем еще и вернемся, если замолчишь. Идем, возьмем еще бутылку, пока вдвоем не загорланили. Скажем, что это Дэн их выпил. Мистер Квентин все говорит, какая умная собака. Мы скажем, она и вино умеет пить. Свет от луны по ступенькам в погреб. Пьем еще. «Знаешь, чего мне хочется?» — говорит Типи. «Чтоб сюда в погреб медведь пришел. Знаешь, что я ему сделаю? Прям подойду и плюну в глаза. Дай-ка бутылку. Заткнуть рот, а то загорланю сейчас». Типи упал. Засмеялся. Дверь погреба и свет луны метнулись, и я ударился. «Тихо ты», — говорит Типи, и хочет не смеяться. «Они же услышат. Вставай, Бенджи. Подымайся на ноги, скорей!» Барахтается и смеется, а я хочу подняться. Ступеньки из погреба кверху идут, на них луна. Типи упал в ступеньки, в лунный свет. Я набежал на забор, а Типи бежит за мной и тихо-тихо упал в цветы, смеется. Я на ящик набежал. Хочу залезть, но ящик отпрыгнул, ударил меня по затылку, и горло у меня сказало опять сказала, и я лежу тихо, но в горле не перестает, и я заплакал. Типи тащит меня, а горло не перестает, все время не перестает, и я не знаю, плачу или нет. Типи упал на меня, смеется, а в горле не перестает, и Квентин пнул Типи, а Кэдди обняла меня, и светлая вуаль, но деревьями Кэдди не пахнет больше, и я заплакал.